Глава 23. «Получается, я уже какое-то время ему нравилась?» — думала я, пока слуга путанно и сложно объяснял, зачем ему понадобился его господин. А я и не догадывалась. «Подойдем в дом, уже поздно». Убедившись, что его личное присутствие необходимо, мужчина развернулся ко мне и сделал некое движение рукой. Я быстро подняла грелку с пола, загребла туда магический уголек. Может, пожар он не устроит, но вот выжечь черное пятно в полу вполне способен. И первая сбежала по ступенькам. Мне на миг показалось, что наставник Юнхен собирается взять меня за руку, что совершенно неприемлемо между мужчиной и женщиной, если они не муж и жена, конечно, и я поспешила ретироваться. Конечно, сейчас сплетни о моем моральном облике меньше из моих проблем, но мне хотелось бы избежать их, если возможно. Я подождала наставника на ведущей к дому тропинке, и дальше мы продолжили путь, как подобает. Слуга с фонарем впереди, затем наставник, а только потом я, скромная ученица. Как будто не произошло ничего необычного. Как будто бы наставник Юнхен не поцеловал меня в беседке, а потом не сообщил, что, кажется, влюбился. О, небеса! К тому моменту, как мы подошли к дому, я практически смогла согнать с лица глупую улыбку и церемонно раскланялась с наставником, пока слуга нервно переминался в коридоре. «Доброй ночи!» Мужчина еле заметно улыбнулся мне на прощание. Я смущенно кивнула и поспешила в свою комнату. До самого поворота я чувствовала на своей спине его задумчивый взгляд. И только когда коридор изогнулся, скрывая меня из виду, облегченно выдохнула и, подобрав полы безнадежно испорченного ханьфу, поспешила к себе. Я должна была влюбить в себя будущего тирана и обратить его на путь добра. Как так получилось, что я, кажется, влюбилась сама? Ворвавшись в комнату, я без сил свалилась на постель. Однако, тут же схватив подушку, списком зарылась в нее лицом, стуча ногами по покрывалу. «С ума сойти! Наставник Юнхен сказал, что, кажется, влюблен в меня. Я ему нравлюсь. Как же это неожиданно!» В этот вечер, обняв руками подушку, я засыпала с диким желанием увидеть продолжение своего сна и узнать, наконец, что же произошло в городе Байшуй. Однако, едва мне стоило закрыть глаза, как перед моим мысленным взором возник знакомый пик, уже не такой закопченный, и фигура в черном. Будущее. Однако в этот раз все было по-другому. Вместо того, чтобы жечь армии, наставник бросил взгляд вдаль, и на его лице зазмеилась несвойственная ему жесткая усмешка. Затем он резко развернулся, так что полы его одежд взметнулись, и прошел в резиденцию, вернее, в огромный дворец, который строился на том месте, где прежде располагался его трехэтажный дом. Быстро прошагав по коридорам, мужчина зашел в пустой гулкий зал, в центре которого стоял массивный трон. Вернее, почти пустой зал, потому что у подножия трона, положив голову на подлокотник, сидела девушка в самом бесстыжем наряде, который я только видела. Короткий топ заканчивался сразу под грудью, а юбка состояла из пояса и нескольких полос ткани, между которыми были видны ноги чуть ли не до бедра. Тут мужчина подошел ближе и опустился на трон. Девушка, встрепенувшись, подняла голову, и я увидела, что ее глаза пусты и бездумны, а на белом лбу ярко выделяются три лепестка сливы. «Это же я!» Дернувшись, я проснулась. и тут же села в постели, прижимая руку к груди и стараясь унять сердцебиение. Будущее менялось. Оно менялось от моих действий. Да, в этом варианте будущего я жива. Но почему наставник все еще тиран? Что ему еще не хватает? Бессильно стукнув рукой по мягкому матрасу, я откинулась на постель и невидящим взглядом уставилась в темноту. Мой план не сработал. Что же мне теперь делать? Я думала, что не усну до утра, однако усталость все-таки взяла свое, и вскоре я закрыла глаза и почувствовала, что уплываю в сон. Надеюсь, лисица установила лимит кошмаров. А не то я буду бесконечно просыпаться, и у меня не будет сил изменить будущее. Лучше бы мне приснилось, что произошло в городе Байшуй.